незаурядным, доброжелательным человеком, стремящимся вникнуть в суть проблем, познать особенности нашей российской действительности и максимально, в меру своих возможностей, помочь нам. С глубокой признательностью отнесся к письму Волфенсона, направленному им после моего снятия с поста председателя правительства. В этом письме высоко оценивается деятельность нашего кабинета и выражается недоумение по поводу его отстранения. Сумбурная позиция Вашингтона. На коронавирусной поездке в Давос, где раз в год собираются на форум известные представители деловых, политических кругов, главы правительства, даже государств, 14 ноября 1998 года я получил послание вице-президента США Гора. Он писал, что направляет мне откровенный, даже резкий документ, содержащий рекомендации для России. Позже удалось выяснить, что автор прилагаемого письму Гора меморандума по вопросу о российском экономическом кризисе Ларри Саммерс, один из видных американских экспертов, первый заместитель министра финансов США. Глазам своим не поверил, знакомясь с этим документом, когда увидел, насколько были созвучны его оценки с нашими по поводу причин экономического кризиса в России. Хочу процитировать дословно. Кризис обострил то, что было ясно уже некоторое время назад. В России нет главных основ здоровой рыночной экономики. Доверие к национальной валюте как к источнику ценности или даже средства платежа в крупных сделках. Банковская система, которая выдает кредиты не связанным с ней частным фирмам. Правовой системы, которая защищает права собственников и инвесторов, справедливой системы регулирования и сбора налогов, которая обеспечивает предсказуемый, конкурентный, прозрачный деловой климат, эффективно обеспечивает правительство финансовыми ресурсами, а не служит механизмом государственной коррупции. В России существует по крайней мере две системы взглядов на то, почему эти основы до сих пор не были развиты. Первый из них утверждает, что для развития этих основ требовалось длительное время везде, даже на Западе. Кроме того, у российских реформаторов были нереалистичные ожидания относительно сроков разработки рыночных инструментов, законов и накопления рыночного опыта, которых никогда не существовало в России. Согласно другой системе взглядов, США и Западная, а также Центральная и Восточная Европа не могут служить моделями для России. Более важное значение для нее могут иметь азиатские пути развития, которые в большей степени зависят от сотрудничества и взаимосвязи государственного и частного секторов. Вероятно, правы и те, и другие, но для России главным является роль государства. России предстоит длительная борьба не только за построение эффективных государственных институтов, но и по преодолению укоренившегося сопротивления самой идеи укрепления правового государства. И как-то было в истории нашей страны, частью окончательного решения проблемы законности власти может вполне быть передача властных полномочий от центра регионам и органам власти на местах. Модель рыночной демократии остается правильной для России, однако ей должна быть обеспечена поддержка страны и государства, которая создает конкурентную, упорядоченную, предсказуемую и прозрачную среду. Нет никаких культурных или исключительно российских особенностей в том, что страна не смогла в течение последних 6 лет идти к инвестированию и росту.